«Надо как следует досаливать пищу», — сказал Виктор, отодвинув пустую тарелку. «Недосол на столе», — улыбнулась Мура. Нина стремительно стучала ложкой по дну, подбирая остатки супа. Не зная, как уговорить дочь не ходить на прощание, Мура крепко ущипнула себя за ляжку. Вдруг это все-таки сон? Ведь наяву товарища Кирова убить просто не могли. Ущипнула раз, ущипнула два, посильнее, с перекрутом, но ничего не изменилось. Также они втроем сидели за столом и ужинали, а товарищ Киров был убит. Лежал в Таврическом дворце в богатом траурном убранстве. «И все-таки, Мурочка, надо досаливать сразу, во время приготовления», — повторил Виктор с ласковой улыбкой. «Хорошо», — кивнула она и сложила тарелки в стопку. «Ниночка, ты уверена, что хочешь пойти?» «Конечно, мама». «А что такое?» — спросил Виктор добродушно. «Мы тоже завтра идем прощаться». «Да сам ты вали куда хочешь», — вскипела Мура и поскорее понесла тарелки в кухню, чтобы не сказать этого вслух. Ужас от смерти Сергея Мироновича сменился страхом за дочь. Теперь важно было только одно. Из-за того, что он умер, Нина окажется в опасности, в плотной толпе, в которой малейшее неверное движение, один неосторожный шаг, может закрутить смертельный водоворот, как это произошло на Ходынке. Мура прошла в колонне сегодня с партактивом и видела, что организовано прощение очень даже неплохо. Везде милиция, конная и пешая. Люди трезвые, ведут себя прилично. В общем, за те часы, что она провела в рядах траурной процессии, у нее ни разу не возникло страха за свою жизнь, только ноги и руки отчаянно замерзли. Все так. Но людям свойственно уставать, вниманию притупляться, а первый шок от потери сменяется болью, которой так и хочется чем-то облегчить, а заодно и помянуть. Мура поставила тарелки в таз и залила водой с горчицей. В чью только голову пришла идея снарядить делегацию в 30 тысяч школьников для прощания с Сергеем Мироновичем? Явно у этого человека нет своих детей. Представив хрупкую фигурку дочери в толпе, Мура вздрогнула. Люди идут вплотную, спина к спине, сзади напирают, тут достаточно одного неосторожного шага. Поскользнешься на снегу, упадешь и больше не поднимешься. Это просто так, если ничего не произойдет другого. А там, между прочим, сам Сталин стоит у гроба в карауле. А это вам не Киров, у него охрана посерьезнее. Чуть что им померещится, сразу начнут палить, не посмотрят, что перед ними дети. Потом все спишут на врагов, которые так хотели прикончить вождя, что стреляли по мирной траурной процессии. Даже если ничего такого не случится, дети после целого дня на морозе и в неподвижности промерзнут до костей и заболеют. Отпускать Нину на прощание все равно, что в бой, так же опасно. Виктор мог бы сообразить это и просто запереть дочь. Без лишних слов, как в прежние времена. «Я отец, такова моя воля. А что да почему, я тебе объяснять не обязан». Мура вздохнула. У нее папа был другим, добрым, ласковым, а у подружек сплошная муштра. В детстве это казалось дикостью, пережитком прошлого. А теперь, когда она сама стала матерью, не так уж и плох показался пережиток. Сказать никуда не пойдешь, закрыть на ключ и все. Пусть кричит, пусть ненавидит родителей, зато останется жива. Да, так она и сделает. Попозже вечером сходит к учительнице, скажет, что у Нины температура. Если справка будет нужна, так зря, что ли, она в медицинском учреждении работает. Нина принесла из комнаты вилки и ложки и оттеснила мать от таза с посудой. «Спасибо, Ниночка». Мура зашла в маленькую комнатку при кухне, где они обычно сушили и гладили белье, а сейчас на широком подоконнике сидел доктор Воинов и курил. Папироску он протянул ей пачку, не дожидаясь просьбы. Она вспрыгнула на подоконник рядом с ним и прикурила. «Соболезную», — сказал Воинов мягко. «Знаю, он для вас много значил». «Угу», — отмахнулась она. «Скажите, ваш Петя завтра идет?» Воинов нахмурился. «Идет». «А вы не боитесь?» «До смерти». Воинов глубоко затянулся и прерывисто, будто всхлипывая, выдохнул. «Но вы его отпускаете?» — осторожно спросила Мура. «Пришлось. В Все ему объяснили про толпу и про ходынку рассказали, и что даже если завтра всех пионеров затопчут, Киров все равно не воскреснет, но без толку. Петр Константинович сказал, что если надо идти, то он пойдет и ни за что не будет прятаться за чужую спину. «Долг есть долг», — сказал он, и на это мы с женой не нашли, что возразить. Мура вздохнула. «Боюсь, если я Нину запугаю, она мне то же самое скажет». «В этом не сомневайтесь, Мария Степановна. Чувство долга в наших детях развито на отлично. Ну, скажите ей, что она девочка, что ли? Она рассмеется мне в лицо». «М-да». Воинов покачал головой. «А вы сами были на прощании?» «Был. Но меня Стенбок провел без очереди. У него какие-то связи остались за гражданской на самом высоком уровне. Иначе бы я не пошел. Не из боязни, а кто-то в лавке должен остаться. Вдруг бы началось массовое поступление, а меня нет. Впрочем, насколько я мог видеть, организовано все неплохо. А завтра что будет? Одна надежда, что детскую колонну отдельно поведут». Мура внезапно похолодела от дикой мысли. «Константин Георгиевич, а вдруг враги снова нападут? Вдруг выстрел в Кирова — это только начало диверсии?» Воинов странно взглянул на нее. «Что ж, возможно. Маловероятно, но не невозможно. А мы, стало быть, выставляем детей вперед, чтобы показать, как нам не страшно». «Эх, Мария Степановна, ненавижу лгать, но ради такого дела возьму грех на душу. Попробую уговорить вашу Ниночку». Воинов погасил папиросу и вышел к Нине, которая быстро и сноровисто вытирала чистые тарелки пожелтевшим и размягчившимся от старости льняным полотенцем. «Собираешься завтра идти, Ниночка?» — спросил Воинов, как бы между прочим. «Конечно!» — Нина просияла. «Меня выбрали!» «О, как же иначе! Ты ведь круглая отличница и примерная пионерка!» Нина потупилась и принялась сильнее тереть тарелку. Она всегда смущалась, когда ее хвалили. «Ты молодец, Ниночка, молодец. Мы всегда просим Петра Константиновича, чтобы он на тебя равнялся. Но пока сама видишь». Воинов засмеялся, а Мура растерялась, не понимая, куда он клонит. «Он ничуть не хуже, чем я, просто математика ему плохо дается». От смущения слова прозвучали слишком сурово, но Воинов не обиделся. «Ниночка, а не думаешь, что если ты больше всех достойна, то тем более надо уступить?» Нина аккуратно поставила сухую тарелку в буфет и с недоумением взглянула на своего собеседника. «Что вы имеете в виду, Константин Георгиевич?» «Нина, понимаешь, иногда надо протянуть руку помощи кому-то, кто не так хорош, как ты. Чуть потесниться, помочь человеку развиться. Понимаешь меня? Дать ему то, чего он еще не достоин, чтобы он стал достоин. Как бы авансом, понимаешь? Но если он еще не заслужил...» Воинов вздохнул. «О, дорогая моя, тут мы с тобой вступаем на скользкую дорожку. Как понять, кто заслужил, кто нет? Какие критерии? И главное, судьи кто? Ты, например, возьмешь на себя ответственность отделить достойных от недостойных?» «Это у нас решает совет отряда», — сказала Нина. «Ну, хорошо, хорошо. Но иногда, а точнее часто, надо верить в человека и помогать ему. Если он скотина последняя, то твоя помощь ничем его не обрадует. А если хороший, то может и окрылить. Вообще, если человеку почаще напоминать, что он хороший, то он обязательно улучшится. Закон природы. А если плохой, ухудшится?» «Совершенно верно, Нина. Короче говоря, подумай, не следует ли тебе уступить свое место в траурной колонне какому-нибудь менее заслуженному пионеру?» Нина вздернула подбородок. «Мне? Почему это?» «Потому что ты и так, прости за грубость, но практически идеал», — улыбнулся Костя. «А твоим товарищам есть куда расти». «Ниночка, милая, я понимаю тебя. Весь город хочет проститься с Сергеем Мироновичем, но это, сама понимаешь, невозможно. Каждому ленинградцу есть за что поблагодарить товарища Кирова, но многие уступили свое право ради вас, детей, чтобы 30 тысяч самых достойных школьников проводили его в последний путь. Нина, ты верная большевичка, Киров и так останется в твоем сердце. А для другого ребенка прощание с Сергеем Мироновичем может стать откровением, переломным моментом в жизни. Нина нахмурилась. А Петя тогда почему идет? Потому что Петя шалопай и будущий солдат. Она аккуратно сложила полотенце. Я не знаю, Константин Георгиевич. Никогда не думала о том, что надо уступать. Нет, еду там или учебник, или деньгами поделиться. Это я знаю. Но почему уступать честь, которой я добилась? Не всегда, детка. Далеко не всегда надо так поступать, а лишь в исключительных случаях, — перебил он. И сейчас как раз такой. Помнишь, ты рассказывала, как мама привозила срочные документы Кирову домой, а тебя было не с кем оставить, и он угостил тебя конфетками? Да, полный карман насыпал. На строгом и печальном личике промелькнула тень улыбки. Но я тогда маленькая была, больше о конфетках думала, чем о нем. Но все равно, запомни его живым. А проститься — пустить тех ребят, у которых никогда не было возможности с ним повидаться. Вот я, например, не ходил вместе с коллегами, но не потому, что не скорблю, а потому что знаю, что моим товарищам это тоже важно. Я уступил свое место в колонне именно потому, что безмерно любил и уважал его. И знаю, что буду всегда помнить. А вообще, Нина, лучшая память о мертвых — это добро, которое ты делаешь живым. Воинов вздохнул. Ты скажешь, фу, банальность, слова, затертые до дыр, но с правдой так часто бывает. Поэтому мне кажется, что лучше всего ты почтишь товарища Кирова, если позволишь проститься с ним тому, кто об этом мечтать не мог. Мама, дочка нерешительно взглянула на нее. Мура вздохнула. «Ниночка, сейчас я согласна с товарищем Воиновым. Настоящий коммунист должен делиться с товарищами не только лишним, но и самым нужным и дорогим. Иначе это не коммунист, а...» Она задумалась, подбирая подходящее слово. «Фарисей», — подсказал Константин Георгиевич. «Вот-вот. Но вопрос сложный, поэтому, дочка, решать только тебе самой». Нина задумалась. Мура замерла в ожидании, что скажет Нина, а Воинов стал наполнять чайник. «Хорошо, я не пойду», — вздохнула дочь. «Вот и умница». Оставив чайник, Воинов небрежно погладил Нину по голове, а другой рукой крепко взял Муру за локоть и вывел в коридор. «Теперь срочно бегите к учительнице», — зашептал он, «и скажите, что вы видный партийный руководитель и не можете позволить, чтобы пошли слухи, будто вы пропихнули дочь в колонну своим авторитетом. Ну, вы поняли суть». Мура энергично кивнула. «Спасибо, товарищ Воинов, спасибо. Пусть вместо Ниночки возьмут Ваню Ворошилова, в случае чего шансов уцелеть у него побольше, чем у вашей девочки». «Да уж», — кивнула она. «И то правда. Ваня — огромный второгодник, просто славянский шкаф. А главное — не мой сын». Вернувшись в комнату, она открыла скрипучий покосившийся гардероб и стала переодеваться за дверцей. К учительнице следовало явиться в приличном виде, а не в домашнем платье, пропахшем кухней. «Добегу до Натальи Андреевны», — сказала она мужу, сидящему в кресле с книгой. «Что случилось?» «Ничего, просто уточнить насчет завтра». Виктор кивнул. «Да, жаль, конечно, целый день тратить на прощание, но ничего не поделаешь. Мы должны выразить скорбь и единство. Надень завтра шерстяные носки. Тогда мне ботинки будут тесны, и я только хуже замерзну. Надень сапоги. Пожалуй. Достанешь?» Она кивнула. «И все-таки, Мурочка, прошу тебя, досаливай пищу». «Что? Ты очень мало кладешь соли. Между тем, солить в процессе приготовления совсем не то, что солить готовое блюдо». Мура в этот момент застегивала пояс на юбке и вдруг поняла, что не может попасть крючками в петельки, потому что у нее от злости трясутся руки. «Соль вытягивает вредный жир», — наставительно продолжал муж. «Ты не посолила вовремя рагу, и у меня от этого заболел живот. Витя, это было неделю назад, а живот болит до сих пор. Ну, хорошо. Я буду солить». Крючки, наконец, застегнулись, но теперь никак не хотели поддаваться пуговице на блузке. «Пожалуйста, не пренебрегай этим моментом. Это важно». Мура выскочила из-за шкафа расстегнутая. «Слушай, Витя, «А почему именно сейчас?» «Что? Почему именно сейчас ты завел этот разговор? Сегодняшний ужин вполне удовлетворял всем солевым стандартам. Не сердись, пожалуйста. Все же я твой муж и имею право рассчитывать, что жена будет готовить мне пищу, если не вкусно, то хотя бы с соблюдением всех санитарных норм». «Да я не сержусь», — сказала Мура, что было неправдой. «Мне просто интересно, почему именно сейчас, когда наш вождь злодейски убит, и мы не знаем, почему и как на это ответить? Когда я вторые сутки не сплю, а домой прибегаю урывками, а? Неужели нельзя было найти более подходящего момента? Почему именно сейчас? Я с ума схожу от тревоги за дочь, за нас всех!» Она чувствовала, что начинает кричать, но не могла остановиться. «Я понятия не имею, что будет завтра. Какие головы полетят, какие останутся. Меня отпустили побыть семьей, и то только потому, что живу в 5 минутах от работы. А фактически я на казарменном положении, и черт знает, сколько оно еще продлится. Я на пределе, а ты вспомнил про какую-то вонючую соль. Именно сейчас». «Потому что живот от твоей готовки у меня болит именно сейчас», — сказал Виктор ласково. «И я должен тебе напомнить, что ты не только партийный работник, но жена и мать. Дома тоже у тебя есть определенные обязанности, а не только на службе. Я и так уж терплю. Но когда дело касается моего здоровья...» «Он прав, прав», — подумала Мура с тоской, сжала кулаки, выдохнула и растянула губы в улыбке. «Прости, дорогой, ты прав. Только я поняла тебя с первого раза. Вот и вспылила, когда ты начал 100 раз повторять. Муж подошел, ласково обнял. И ты меня прости. Ах, Мурочка, сжигает тебя эта руководящая работа. Не хочешь сменить ее на что-то попроще? Сразу бы поубавилась поводов себя изводить». Она кивнула. «Что ж, действительно, не лучше ли выпрыгнуть из этой утлой лодочки, которая безжалостно швыряет по волнам генеральной линии, когда вчерашний герой революции сегодня становится ее злейшим врагом, вчерашние победы — головокружением от успехов, вчерашние незыблемые доктрины — злобным выпадом оппозиции? Неизменно только одно — великий вождь Сталин, который мудро предвидел все эти штормы и виражи. Задним числом, конечно, предвидел, но да не суть. Ах, как хочется выскочить из этой лодки, только некуда. Такие кадры, как она, нужны. Если не для работы, так для уничтожения», — вдруг отчеканил ехидный голос у нее в голове. Мура поморщилась. Дожила. Уже галлюцинации начинаются и несут всякую чушь. Переволновалась она просто за дочь. Слава богу, Нина обещала не ходить. Осталось с учительницей договориться, и все. Камень с души долой. Один. Но успокаиваться рано. Пока не раскроют убийство Кирова, вся партийная верхушка под прицелом. Не мог же этот Николаев один, сам по себе, просто так стрелять. Явно заговор врагов советской власти. Мура, наконец, застегнула блузку, поцеловала мужа, еще раз на всякий случай попросила прощения, что вспылила, и прощение было ей незамедлительно даровано. Сунув ноги в ботики и накинув пальто, она побежала к учительнице, благо та жила в соседнем доме. Скорее бы убийство раскрыли. Стрелявшего схватили сразу, но он всего лишь орудие подпольного троцкистского центра, который бог знает сколько бед еще наделает, если его не раскрыть и не вывести на чистую воду главных заговорщиков. Самое страшное, если в него входят товарищи по партии, бывшие, а то и нынешние, затаившие злобу на партийное руководство за то, что их не признали, отодвинули от руководства страной за их ложные идеи. Вот они и решили действовать из-под тишка, с помощью капиталистических стран, которые только и мечтают, чтобы советская власть рухнула. Если это старые большевики, то плохо дело. Они обучены конспиративной работе, умеют заметать следы, изобличить их будет ой, как непросто. Сколько они еще натворят, сколько горя принесут. До самого Сталина им не добраться, руки коротки. Так они начали с самого его верного соратника. Почувствовав, что замерзает, Мура подняла воротник пальто и прибавила шагу. «С самого верного соратника и самого дельного мужика», — вздохнула она. «Кого другого из ЦК убей, никто и не заметит. А тут огромная область осиротела. Вот троцкисты, сволочи проклятые, никак не уймутся. А я еще дура, какой-то там смысл видела в поганой писанине этого гада. Еще не понимала, почему это троцкий враг. Нет, прав, Виктор, не гожусь я для партийной работы. Учительницу, похоже, обмануть не удалось. Речь о том, как товарищ Павлова опасается, что Нина попала в колонну не за личные заслуги, а благодаря близкому родству с видной большевичкой, она выслушала с довольно скептическим выражением лица, но в целом отнеслась к Муре с пониманием. Сказала, что, конечно, допустить семейственность нельзя. Поблагодарила Муру за партийную сознательность и обещала завтра сделать Нину ответственной дежурной по школе. Мура чуть не заплакала от облегчения, не зная, чем отплатить учительнице за доброту. Дома в буфете лежала нераспечатанная пачка кофе и плитка шоколада. Но совать подачки казалось унизительным, поэтому она просто сказала, чтобы Наталья Андреевна обращалась к ней в любую минуту по любому вопросу, завязала платок на голове поплотнее и ушла. За те несколько минут, что она провела у учительницы, погода переменилась. Ледяной ветер стих, вечер будто улыбнулся, и пошел медленный хлопьями снег. Огромные снежинки кружились в свете редких фонарей, не спеша опускались на землю, на ветки деревьев, на провода и карнизы, и город становился будто нарисованным на темноте смутными белыми линиями. Снежные хлопья парили в воздухе, как крохотные дирижабли, и редким прохожим тоже не хотелось торопиться. Высокий юноша с тубусом в руке остановился, подставил снежинкам длинную узкую ладонь, как посадочную полосу. Молодая женщина с ребенком в милых крестьянских валеночках и повязанным крест-накрест белым оренбургским платком поверх пальто вдруг засмеялась и подмигнула Муре. Мура улыбнулась в ответ и медленно пошла по падающему снежку, как по облаку. Мороз никуда не делся. Но теперь он весело щипал щеки, а не прибирал до костей. Следовало поспешить, ведь ее в любую секунду могли вызвать на работу. Но очарованная снегопадом Мура плелась нога за ногу, и когда из подсознания выскочило то самое воспоминание, она позволила себе в него погрузиться. Запрос от Будагощской парторганизации на профилактические осмотры колхозников поступил перед самым началом летних каникул. Многие уже разъехались, а кого удавалось застать, те ссылались на уже купленные билеты. По-соседски выручил воинов. Присоединилась пара молодых терапевтов, гинеколог, у которого 2 недели назад родился 3-й сын, и который из-за этого готов был ехать куда угодно. Вот и все. Присутствие парторга было совершенно не нужно, но Мура решила ехать из принципа. Ей казалось неправильным агитировать людей отправляться во время законного отпуска к черту на рога, а самой блаженствовать дома. Она обещала страдальцам организовать сносный быт с приличной кормежкой и по возможности вести документацию. Звала соседку, жену Воинова, на замену окулисту, но та сказала, что сестра вместо врача — это будет профанация. Кроме того, Константин Георгиевич весь год работал как зверь и заслужил денёк-другой расслабиться на воле без жены. Мура волновалась, что врачебная бригада не укомплектована, но в последний момент, когда они уже грузились в полуторку, примчался доктор Гуревич с глазными таблицами под мышкой и с бутылкой коньяка в руке. Появление его было встречено радостными криками. Сначала приняли коньяк, потом таблицы, потом сам Гуревич птицей взлетел в кузов, и путешествие началось. На ухабах что-то подозрительно позвякивало, и Мура начинала подозревать, что ввязалась вовсе не в такое благообразное мероприятие, как ей представлялось в кабинете. До места добрались поздно, в 9:00 вечера. Но местный парторг и председатель сельсовета встретили торжественно, хлебом с солью и небольшим митингом. Ночевать повели в школу. Врачей уложили в классе, сдвинув парты и постелив синяки. А Муре, как женщине, выделили подсобку, где она уютно устроилась среди глобусов, карт и букварей. Естественно, коньяк Гуревича тут же пошел в дело, а вслед за ним и другие запасы. Мура решила, что своим присутствием вдвойне помешает мужикам расслабиться, и как женщина, и как парторг, поэтому съела кусок хлеба с подсолнечным маслом и солью и сразу ушла в свои апартаменты, сославшись на усталость. Она лежала на своем матрасике, смотрела в крохотное окошко, из которого лилась на нее белая ночь, вдыхала аромат старого дерева, слушала веселый мужской гомон, скрип половиц и звон стаканов за стеной, и будто проваливалась в юность, когда также ей приходилось ночевать в чужих избах, а от других бойцов ее отделяла ситцевая занавеска, а иногда и только чувство товарищества. Как часто засыпала она тогда под страстные разговоры и луковый дух. И ведь простые были в отряде мужики, оберегли ее не только физически, не сквернословили при ней, не вели похабных бесед, да, похоже, о земле мечтали больше, чем о бабе, как с войны вернутся и вцепятся, вгрызутся, врастут по уши в хозяйство, свое, родное, свободное, кровью оплаченное. Не вышло. Но Мура не успела об этом пожалеть, уснула. Разбудили ее петухи. Они кричали так звонко и протяжно, что спать дальше казалось немыслимым. Мура оделась и, осторожно ступая по сухим половицам, вышла на улицу. В небе разливалось парное молоко рассвета. Деревня просыпалась. Где-то вдалеке слышалось мычание коров, звон колодезной цепи. В росе на мелкой и курчавой, как каракуль придорожной травке, рассыпались искорками первые лучи солнца. Было так свежо и радостно, что Мура засмеялась и пошла по улице, куда глаза глядят. Навстречу ей деловито выбежал толстый гусь с желтым клювом и за вытянутой вперед длинной шеей, похожей на танк, зашипел на нее, а когда Мура в притворном ужасе отступила, радостно загоготал и в развалочку пошел по своим делам, оставляя за собой изумрудно-зеленые лепешечки, после которых, знала Мура, надолго остаются кружочки выжженной земли. Очень быстро дома кончились, улица превратилась в тропинку и привела ее к озеру, такому широкому, что лес на противоположном берегу едва различался в туманной дымке. Рассветная вода в озере лежала тихая и густая. Молочные реки и кисельные берега. Улыбнулась Мура и пожалела, что не взяла с собой дочку. Чуть поодаль на воде лежали длинные мостки. Мура посмотрела, как двое парнишек, наверное, пастухи, дожидающиеся, пока хозяйки закончат утреннюю дойку, разделись догола и, разбежавшись по мосткам, нырнули в озеро. Вода встретила их радостным плеском, мостки заколыхались на поднятой волне. Чтобы не смущать ребят, Мура прошлась в другую сторону, где за узкой полоской камышей виднелись желтые головки кувшинок. Правда, вспомнила она, в ботанической науке они называются как-то по-другому, а кувшинка — это водяная лилия, которой тут не видно. Сняв туфли, Мура спустилась к самой кромке воды, уже подобрала юбку, чтобы войти и сорвать кувшинку-не кувшинку, но стало жаль портить красоту. Босиком, с удовольствием чувствуя под ногами песок, Мура вернулась к мосткам. Там уже никого не было. Вообще на секунду показалось, что она осталась во всем мире совсем одна. Сделалось вдруг весело и жутко, и Мура неожиданно для самой себя скинула платье, разбежалась на мостках, сильно ударяя пятками по пружинящим доскам, оттолкнулась от края и рыбкой вошла в воду. На секунду сердце остановилось от слишком уж бодрящей прохлады. Но тут она вынырнула, вдохнула сладкого утреннего воздуха, откинула мокрые волосы с лица и поплыла саженками к поднимающемуся из-за леса солнцу. Мура плыла в полную силу, при каждом гребке окуная лицо в воду, и солнце рассыпалось радугой в поднятых ею брызгах, а озеро сделалось теплым и ласковым, как материнские ладони. Мура будто слилась с этим мгновением, этой точкой на прямой вечности, в которой ей случилось побывать и остаться навсегда. Долго это чувство продолжаться не могло, и Мура, зажмурившись, нырнула, перекувырнулась и выскочила из воды, как дельфин. Когда Мура повернула назад к мосткам, то увидела на них человеческую фигурку. Возвращалась она уже не спеша, по-лягушачьи, и вскоре стало видно, что это доктор Гуревич в потертых армейских галифе и нижней полотняной рубахе с перекинутым через плечо полотенцем сидит на корточках и бреется. Мура подплыла так близко, что стал виден стальной блеск лезвия и сильно линялая вышивка по краю рушника. «Доброе утро», — сказала она вежливо. «О!» — Гуревич улыбнулся во все 32 сахарных зуба. «Товарищ Павлова!» «Я думала, все еще спят». Он горестно вздохнул. «Спят. И я бы после такой приятной пьянки спал с огромным удовольствием. Но на блеск, как говорится, оближь. Твердая рука требует не менее твердой трезвости». Он стремительно и точно провел бритвы по намыленной щеке. «Как вы ловко», — сказала она, отплыв чуть подальше. «Даже без зеркала». «Ну, кое-какие плюсы», — Гуревич сполоснул бритву в воде, «но блеск все же приносит». Мура подцокала языком. «Да, рука должна быть точной, глаз — это вам не брюшная полость, где полметра вправо, полметра влево, ничего страшного», — хмыкнул он и провел лезвием под носом. «Простите, Марья Степановна, что нарушил ваше уединение, но если я с утра не побреюсь, то к полудню у меня будет такой вид, будто я злобно зырю из кустов». «Что вы, это я...» Не зная, как закончить, Мура поплыла вдоль мостков к берегу. «Стойте, стойте!» — вскричал Гуревич. «Что такое?» «Тут у берега бог знает, что накидано. Вы можете пораниться. Выбирайтесь на доски, сюда, ко мне». Признав справедливость этого замечания, Мура взялась за вертикальную опору мостков. Сверху столбик был теплым и шершавым, а под водой покрывался зелеными водорослями, которые красиво колыхались в пронизывающих озеро солнечных лучах. Гуревич закрыл бритву, сполоснул лицо, досуха растер щеки полотенцем, встал и протянул ей руки. «Выбирайтесь, товарищ Павлова, я помогу. Если вы голые, я зажмурюсь». «Я в белье», — призналась она. «И лучше не жмуриться, а то потеряете равновесие и упадете. Вы просто отвернитесь, а я попробую сама вылезти». Он послушно отвернулся. Мора попыталась выбраться из воды. Подтягивалась на руках, закидывала ногу, но безуспешно. Ослабшие от кабинетной работы руки не вытягивали ее вес, а пятка предательски соскальзывала с доски. «Мне, наверное, без вас не справиться», — пискнула она наконец. «Да уж понял. Ну что, раз-два взяли?» Гуревич снова склонился к ней, взял подмышки и неожиданно сильным для такого щуплого человека движением выдернул из воды. На секунду Мура оказалась в его объятиях, и после воды так остро ощутила его тепло, что голова закружилась. И Гуревич, кажется, не спешил ее отпускать, хоть она была холодная и мокрая, как русалка. На миг Мура прильнула к его свежевыбритой щеке, и запах земляничного мыла привел ее в чувство. Она вырвалась, побежала к сложенному на берегу платью и поскорее надела его, не думая, что от белья на нем проступят мокрые пятна в самых неприличных местах. Ей вообще ни о чем не хотелось думать, лишь бы продлить странное ощущение, которое она испытала в объятиях доктора Гуревича. Это не было плотское желание или смущение, нет. Просто прикоснувшись к нему, она вдруг стала зыбкой, как тень, и в то же время вечной. Одевшись, Мура быстро зашагала к их временному прибежищу, но Гуревич вскоре ее догнал. Оказалось, она забыла туфли. Идти босиком было приятно, но тут Мура вспомнила про зеленые лепешки гуся и обулась. Гуревич поддерживал ее, пока она отряхивала ступни от налипшего песка, и снова было мучительно тепло и радостно от прикосновения его ладоней. Весь день она старалась с ним не встречаться, а на обратном пути попросилась в кабину, лишь бы не сидеть рядом в кузове и не понимать, что для него утро не значило абсолютно ничего. Больше они не говорили. Только здоровались, когда случайно сталкивались в коридорах академии. Гуревич равнодушно, а Мура страшно смущаясь, но надеясь, что это незаметно. Она страшно злилась. Почему ее до сих пор кидает то в жар, то в холод при виде этого щуплого человека с грустными библейскими глазами и носом-рубильником, человека чужого, который всего лишь однажды помог ей выбраться из воды? Злилась, но ничего не могла с собой поделать. В конце концов, Мура перестала гадать, хотел он тогда обнять ее или нет, и можно ли считать прикосновение их щек неловкой прелюдией к поцелую, который она успела вовремя оборвать, и вообще наложила запрет на это воспоминание. А сейчас вот оно вернулось вместе с пушистым снегом. и принесло немножко радости, чуть-чуть грусти по ушедшей юности и самую капельку тоски о несбыточном.